Неделя 15. Не засиживайтесь в своей зоне комфорта. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Возможности отыскать в себе глубинные силы возникают как раз в те моменты, когда жизнь преподносит нам наибольшие трудности. Джозеф Кэмпбелл. Чем дольше мы живем в комфорте, избегая трудностей, тем меньше у нас шансов двигаться вперед. А когда принимаем решения, связанные с риском, то у нас повышаются работоспособность и изобретательность, появляются больше жизненных сил, ощущение счастья и успеха. Когда мы сталкиваемся с трудностями, то происходит нечто удивительное. Мы чувствуем себя более воодушевленными, радостными и полными жизни, чем тогда, когда миримся с текущим положением дел. Когда мы преодолеваем себя, чтобы сделать что-то неудобное и требующее напряжения, заставляем себя выйти за пределы своих возможностей и достигать более высоких вершин в жизни. В результате мы становимся способными на такие свершения, о которых ранее и не мечтали. Мы превращаемся в более совершенные версии себя. Когда мы ставим перед собой трудные задачи или получаем новые знания, в нашем мозге возникают новые нейронные связи, и его работа становится более гибкой. А когда трудные задачи мы решаем успешно, перед нами открываются новые перспективы. Это помогает нам дольше оставаться молодыми и умственно, и духовно. Мы легче приспосабливаемся к действительности, легче воспринимаем все новое и даже неожиданное. Это интересно. Исследовательская программа Гранта, Grant Study, одна из самых продолжительных в мире, начатая доктором Джорджем Вайландом из школы медицины Гарвардского университета еще в 1939 году и продолжающаяся до сих пор, имела целью изучать две большие группы мужчин на протяжении всей их жизни по многим параметрам: состояние здоровья, карьера, успешность, качество брака и общее восприятие жизни. Объектами исследований стала группа студентов Гарварда, учившихся там в 1939-1944 годах, и группа молодых людей из Бостона, проживавших в неблагополучных районах города в 1940-1945 годах. Результаты убедительно доказали, что способность преодолевать трудности — один из важнейших критериев, с помощью которого можно предсказать конечный успех в плане здоровья, карьеры, взаимоотношений с людьми и так далее. Кроме всего прочего, умение противостоять трудностям помогает нам повысить уверенность в себе. Чем больше вы преодолеваете себя и добиваетесь успеха, тем более уверены в своих способностях. Каждый раз, когда вы начинаете новое рискованное дело, расширяйте границы своей зоны комфорта. И с каждым разом вы будете все смелее встречать новые задачи, и они не будут казаться вам такими уж страшными. Путь к успеху. Не бойтесь трудностей. Встречи с трудностями зачастую пугают нас, но их преодоление позволяет полнее раскрыть все, на что мы способны, и вести максимально насыщенную жизнь. Вот несколько советов. Начните с образа мышления. Способность человека заставлять себя выходить за пределы зоны комфорта целиком зависит от того, верит ли он в то, что может добиться цели. В книге «Гибкое сознание» психолог Кэрол Дуэк пишет о том, как важен наш образ мышления. Именно от него зависит, добьемся ли мы успеха или нет. Статичный образ мышления заставляет нас считать свои способности неизменными, при этом сталкиваясь с трудностями, мы легко сдаемся. Если мы изменяем образ мышления на гибкий и динамичный, то у нас появляется вера в свои способности, и мы начинаем относиться к трудностям как к возможности проявить себя. Мы спокойно воспринимаем неудачи и рассматриваем их как часть процесса постижения нового. Такой настрой позволяет предпринимать попытки до тех пор, пока мы не добьемся успеха. Развивайте динамичное мышление. Переводите ваши мысли типа «я не могу» в уверенное «я сумею». Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Встретившись с трудной задачей, вы можете испытывать волнение, но оно не должно сковывать вас. Простейший способ добиться этого — прислушаться к внутреннему голосу. Страх перед очередной трудностью должен сочетаться с интересом и готовностью ее преодолеть. Если вы совершенно спокойны, то иногда это может свидетельствовать о том, что вы не до конца понимаете ситуацию. Если же встреча с трудной задачей пугает вас до спазмов в желудке, значит, вы замахнулись на что-то, пока недоступное вам. Решайте трудные задачи по частям. Не стоит стремиться к быстрому успеху. Если вы не привыкли покидать свою зону комфорта, не обязательно пытаться, например, сразу открывать свое дело или совершать прыжок с парашютом. Действуйте постепенно. Вместо прыжка с парашютом с большой высоты попробуйте сначала полет на буксируемом парашюте за катером. Ощущение риска немного меньше, но в целом вы продвигаетесь в направлении своей большой цели. Понимайте границы своей зоны комфорта. Как полагает Маркус Тейлор, создатель калькулятора зоны комфорта, для ее определения и расширения есть три главных критерия, связанных с различными областями жизни и деятельности человека. Адреналин, например, прыжки с парашютом. Профессиональная деятельность, например, открытие своего дела. И стиль жизни, например, создание семьи. Зоны комфорта в этих трех сферах у каждого свои. Их оценка производится путем интерактивного анкетирования. Измерение зоны комфорта поможет расширить ее и сделать жизнь интереснее. Используя оценку вашей зоны комфорта из третьей части книги, попробуйте определить ее и наметить шаги для ее расширения на пользу вам. Ищите новые возможности для себя каждый день. Чтобы поставить перед собой новые задачи и цели, не обязательно обращаться к чему-то экстремальному. Внимательно рассмотрите разные стороны своей жизни и подумайте, как вы могли бы изменить их, чтобы продвинуться вперед. Например, если в последние 3 года вы 3 раза в неделю пробегали по 5 километров, поставьте задачу увеличить дистанцию или частоту пробежек. А если вы занимаетесь одной и той же работой уже несколько лет, и она вам наскучила, поговорите с руководством о новом рабочем месте в компании. Постарайтесь найти компанию друзей с запросами, похожими на ваши. Ищите динамичных людей, которые ценят возможности саморазвития и испытывают удовлетворение от решения новых задач. Скорее всего, они поддержат и помогут вам в ваших начинаниях. А вот люди, которые чаще всего говорят «нет» и настроены пессимистично, будут сдерживать вас в поисках нового и помешают вам в саморазвитии.